С этими словами он дал сигнал, и армия Алексея приготовилась к встрече с врагом. Поле боя было покрыто туманом, но издалека уже можно было различить силуэты вражеских войск, готовящихся к атаке. Начало сражения. Когда враги приблизились к замку, началась битва. Огромные армии столкнулись в ожесточенном бою, и поле боя наполнилось звуками сражения. Магия и сталь соединились в жестоких столкновениях, и Алексей чувствовал, как магия наполняет его тело. Он направил свои силы в борьбу с врагами, используя магические заклинания и стратегические маневры. Каждый бой был тяжелым, и в этот момент Алексей понимал, что его лидерство подвергается серьезной проверке. Прорыв и триумф. Несмотря на усилия врагов, защита замка выдержала, и армия Алексея постепенно начала отвоевывать позиции. Древние духи, предоставившие свои силы, проявили свою мощь, создавая дополнительные барьеры и усиливая магические атаки. Алексей, вдохновленный поддержкой своих союзников и магической силой, вел свои войска с неукротимой решимостью. В середине сражения, когда враги начали терять свою боеспособность, он почувствовал, что победа близка. Когда последний вражеский отряд был побежден, и поле боя затихло, Алексей осознал, что эта битва была его первым большим испытанием как князя. Он стоял среди своих людей, наблюдая за тем, как они празднуют победу, и чувствовал, что он стал более зрелым и уверенным лидером. Рассвет нового этапа. После битвы Алексей вернулся в замок и принял участие в послематчевых празднованиях. Но несмотря на победу, он знал, что это только начало. Опасности, которые предстоят впереди, будут не менее серьезными. Сиверия и Ксения продолжали работать над укреплением магических защит и изучением новых угроз. Алексей также сосредоточился на укреплении союзов и подготовке к возможным будущим атакам. В этой новой главе своего правления Алексей ощущал, что его путь только начинается. Каждое решение, каждое действие требовало от него не только силы, но и мудрости. Он знал, что впереди будут новые испытания, но он был готов встретить их с решимостью и отвагой. Завершение этой главы стало для него началом нового этапа, полного ответственности и новых вызовов, но он был уверен, что его народ и его союзники помогут ему преодолеть любые трудности на пути к окончательной победе. После битвы Алексей стоял на главной площади замка, погруженный в размышления. Война оставила свой след в каждой детали, от разрушенных стен до усталых, но счастливых лиц его солдат. Разрушение было обширным, но победа давала надежду. Теперь пришло время собраться с силами и задуматься о будущем. Уже началась разборка трофеев, и раненые получали необходимую помощь. Стратеги и маги, уставшие, но довольные, обсуждали итоги сражения и новые планы. Алексей чувствовал, что победа на поле боя была лишь первой в серии сложных и ответственных задач. Отношения с союзниками. Алексей собрал своих главных союзников в большом зале для обсуждения дальнейших шагов. Сиверия и Ксения, а также послы от союзных домов, были среди присутствующих. Вопросы, которые обсуждались, касались не только стратегии, но и укрепления связи между союзниками. «Мы победили», – начал Алексей, – «но это только начало. Мы должны обеспечить, чтобы наша победа укрепила наши позиции и привлекла еще больше союзников». Послы кивнули, выражая согласие. «Наши дома готовы поддержать тебя», — сказал один из них. «Но нам нужно больше информации о текущих угрозах и планах врага. Мы должны знать, как действовать в дальнейшем». Сиверий поднял карту и указал на несколько новых маркеров. «Наши разведчики сообщают о скоплениях вражеских войск на севере и востоке», — сказал он. «Мы ожидаем, что они будут продолжать наступление. Мы должны подготовиться к этим атакам». Призыв к гражданам. Алексей решил обратиться к своим подданным, чтобы поддержать моральный дух и укрепить доверие. В день после сражения он организовал встречу с населением. По его указанию, в главном дворе замка была устроена торжественная церемония. Он вышел на балкон, глядя на собравшуюся толпу. Слова, которые он произнес, были полны решимости и уверенности. «Дорогие братья и сестры, мы одержали победу в трудной битве, но это только начало. Мы будем продолжать борьбу, чтобы защитить наше княжество и обеспечить наше будущее. Я горжусь каждым из вас, и вместе мы преодолеем любые трудности». Толпа ответила громкими аплодисментами и криками одобрения. Алексей чувствовал, как доверие и поддержка народа придают ему сил. Ремонт и реконструкция. Следующие недели были посвящены ремонту разрушенных частей замка и укреплению оборонительных позиций. Алексей лично контролировал процесс восстановления, проверяя каждый аспект работы. Ксения и ее команда магов продолжали укреплять магическую защиту, проводя дополнительные ритуалы и тестируя барьеры. Сивери, в свою очередь, занимался планированием новых стратегий и сбором разведывательной информации. Важным шагом было укрепление отношений с местными сообществами, которые страдали от последствий войны. Алексей отправил послов и помощников в деревни и города, чтобы оценить ущерб и предложить помощь. Магическая угроза. Во время одной из ночных проверок магической защиты Ксения заметила, что энергия, исходящая от артефакта, стала нестабильной. Магические потоки начали вести себя непредсказуемо, и это вызывало тревогу. «Что происходит?» – спросил Алексей, когда Ксения пришла к нему с обеспокоенным видом. «Мы наблюдаем аномалии», – объяснила Ксения. «Артефакт, который мы использовали, может быть под воздействием внешней магии. Мы должны провести дополнительные проверки и, возможно, провести очистку». Алексей кивнул и разрешил ей приступить к работе. Он знал, что любая ошибка в магической защите могла иметь катастрофические последствия. Планы на будущее. После восстановления замка и укрепления позиций, Алексей начал активно заниматься политическими и военными вопросами. Он знал, что победа требует не только силы, но и дипломатии. Алексей продолжал укреплять связи с союзниками и строить планы по расширению своего влияния. Он понимал, что для долгосрочного успеха нужно не только защитить свои земли, но и развивать и укреплять свое княжество. Новые угрозы. Однажды вечером, когда Алексей отдыхал в своем кабинете, он получил сообщение от разведчиков. В нем говорилось о появлении новых враждебных сил, которые начали активные действия на границе княжества. Алексей немедленно собрал своих советников для обсуждения нового вызова. Впереди была новая угроза, и Алексей знал, что ему предстоит еще одна серьезная проверка. «Мы должны быть готовы к любым неожиданностям», — сказал он. «Враг не остановится, и мы должны действовать, чтобы предотвратить дальнейшие наступления». Решение и подготовка. Алексей и его советники начали разрабатывать стратегию для новой угрозы. Они изучали информацию о враждебных силах и разрабатывали планы по защите и контратаке. В это время Ксения продолжала работать над укреплением магических барьеров и подготовкой новых ритуалов, которые могли бы помочь в будущих сражениях. Каждый день приносил новые вызовы и задачи, но Алексей чувствовал, что его команда и союзники готовы справиться с любыми трудностями. Заключение. Глава завершилась тем, что Алексей стоял на стенах замка, глядя на вечернее небо. Он чувствовал, как напряжение и ответственность продолжают расти, но также знал, что с поддержкой своих людей и союзников он сможет справиться с любыми вызовами. Время, проведенное в подготовке, дало ему уверенность в том, что он готов к новым испытаниям. Впереди были новые битвы и трудности, но Алексей был полон решимости встретить их лицом к лицу и защитить свое княжество. Так завершилась очередная глава в жизни князя Александра, открывая новую страницу в его правлении и готовя его к еще более сложным испытаниям и победам. Глава 12. Время испытаний. Зловещие призраки. Алексей проснулся от странного ощущения тревоги. Ночь была неспокойной, он несколько раз просыпался от таинственных звуков и видений. В его снах мелькали тени и образы, которые казались предвестниками чего-то зловещего. Поднявшись с постели, он подошел к окну, чтобы посмотреть на рассвет, который, казалось, нес в себе какое-то предзнаменование. Ксения пришла в его кабинет, когда он уже принялся за утреннюю чашку чая. Вид ее лица был серьезным, а в глазах отражалась тревога. «Мы обнаружили необычные магические сигнатуры на севере», — начала она, садясь напротив. «Похоже, что кто-то или что-то активизировалось. Это может быть связано с предстоящей угрозой». Алексей кивнул, ощущая, как напряжение вновь растет. «Как мы можем это объяснить?» — спросил он, стараясь сохранить спокойствие. «Мы не можем быть уверены», — ответила Ксения. «Но наши наблюдения показывают, что это может быть связано с древними магическими сущностями или даже с пробуждением темных сил, о которых мы ранее не знали». Разведка и подготовка. Алексей решил немедленно отправить отряд разведчиков для изучения ситуации. Он собрал своих командиров и магов, чтобы обсудить план действий. Сивери, ставший одним из его ближайших советников, предложил вариант, который мог бы помочь в сложившейся ситуации. «Мы должны подготовиться к возможным атакам и провести дополнительные исследования на месте», — сказал он. «Мы также должны проверить все магические барьеры и защитные заклинания, чтобы убедиться, что они работают на полную мощность». Алексей согласился с этим предложением и сразу же издал приказ о подготовке и проверке всех защитных систем. Тайные угрозы. Тем временем разведчики вернулись с новыми данными. Они сообщали о странных активностях в лесах на севере, где обнаружили следы древних ритуалов и магических заклинаний, которые указывали на присутствие неизвестной силы. Алексей собрал своих союзников и магов, чтобы обсудить новые данные. Ксения и Северий были особенно обеспокоены, когда один из разведчиков продемонстрировал найденные артефакты. «Эти артефакты кажутся связаны с древними магическими практиками», — заметил Северий. «Они могли быть использованы для пробуждения темных сил или создания мощного магического оружия. Мы должны знать, что именно они готовят», — добавил Алексей. «Если это древнее зло, нам нужно быть готовыми к самому худшему». Приготовление к бою. Алексей организовал специальные отряды для патрулирования северных границ и подготовки к возможной атаке. Каждый день он проверял ходы своей стратегии, укреплял оборонительные позиции и проводил дополнительные тренировки для войск. Ксения продолжала работать над усилением магических барьеров, при этом использовала все свои знания о древних заклинаниях, чтобы подготовиться к возможному столкновению с неизвестной силой. Северий занимался созданием тактических планов и распределением задач между военными частями. Странные проявления. Вскоре после начала подготовок в замке начались странные происшествия. Люди сообщали о видениях и странных звуках, а в некоторых местах начали появляться магические аномалии. Алексей и его советники поняли, что угрозу не стоит недооценивать. Однажды ночью, когда Алексей вновь проснулся от странного ощущения, он решил исследовать эти аномалии сам. Он отправился в одни из старых башен замка, где, по слухам, обнаружились необычные явления. Исследование и открытие. В старой башне Алексей обнаружил древние рукописи и книги, покрытые пылью. Одной из них была книга, написанная старым языком, который он едва мог разобрать. Ксения, к которой он обратился за помощью, сумела расшифровать часть текста. «Эта книга описывает древний ритуал пробуждения», — объяснила она. «Он связан с темными силами, которые мы видели в наших наблюдениях. Возможно, мы столкнулись с чем-то, что было запечатано много веков назад». Алексей ощутил, как холодок пробежал по спине. Он понял, что они могут иметь дело с угрозой гораздо более серьезной, чем ожидалось. Древний ритуал. На основе информации из книги, Алексей и Ксения разработали план, который мог бы помочь предотвратить дальнейшее пробуждение темных сил. Ксения предложила провести ритуал очищения, который мог бы заблокировать магическую активность и предотвратить дальнейшее развитие угрозы. «Этот ритуал требует большого количества энергии и точного исполнения», — предупредила Ксения. «Мы должны подготовиться к возможным магическим атакам во время проведения ритуала». Алексей согласился и начал мобилизовать ресурсы для проведения ритуала. Он также распорядился о дополнительной защите и усилении обороны. Подготовка к ритуалу. Ксения собрала команду магов, которые должны были участвовать в ритуале. Алексей наблюдал за подготовкой, проверяя, чтобы все было сделано правильно. Ночью, когда маги завершили свои приготовления, начался сам ритуал. Огромный круг из магических символов был нарисован на земле, и маги начали произносить заклинания, которые усиливались с каждым словом. Алексей стоял в стороне, наблюдая за процессом и готовясь к возможной атаке. Атака и защита. В самый разгар ритуала произошло неожиданное. Темные силы, которые пытались пробудиться, начали атаку на магов, пытаясь разрушить их ритуал. Заклинания, которые были направлены против них, начали проявляться в виде теней и магических существ. Алексей и его воины вступили в бой с этими существами, сражаясь за то, чтобы защитить магов и ритуал. В это время Ксения и ее команда продолжали произносить заклинания, несмотря на усиливающиеся помехи. Кульминация ритуала. После напряженной борьбы ритуал достиг своей кульминации. Мощная волна магической энергии пробежала по кругу, и темные силы, которые пытались прорваться, были оттеснены. Маги завершили ритуал, и круг магии закрылся. Алексей, измотанный, но довольный, подошел к Ксении, которая выглядела уставшей, но удовлетворенной. «Мы сделали это», — сказала она. «Ритуал завершен, и темные силы пока что заблокированы». Алексей кивнул и посмотрел на своих солдат и магов, которые также выглядели измотанными, но решительными. Новые обязанности. После завершения ритуала Алексей вновь сосредоточился на своих обязанностях. Он продолжал укреплять свои позиции и готовиться к возможным будущим угрозам. Он понимал, что битва с темными силами была только началом и что впереди его ждут новые испытания. Алексей также начал работать над укреплением своих союзов и построением дипломатических связей, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность своего княжества. Он знал, что для успешного правления ему необходимо будет не только военное мужество, но и политическая ловкость. Заключение. Глава завершилась тем, что Алексей снова стоял на стенах замка, глядя на горизонты, окутанные утренним туманом. Он чувствовал, что его путь только начинается, и впереди его ждут новые вызовы и возможности. Каждое испытание, через которое он проходил, укрепляло его решимость и готовность к новым битвам. Алексей знал, что его путь будет трудным, но с поддержкой своих союзников и преданных воинов он был готов встретить любую угрозу, которая могла бы встать на его пути. Так завершилась еще одна глава в жизни князя Александра, открывая путь к новым достижениям и испытаниям. Новые угрозы. Первые лучи солнца начали пробиваться сквозь туман, когда Алексей, еще полон эмоций от последствий ритуала, вошел в свои покои. Его мысли были наполнены переживаниями и размышлениями о предстоящем будущем. Ксения и Северий пришли к нему, чтобы обсудить текущую ситуацию и следующие действия. «Мы сумели отразить первую волну темных сил, но это не конец», — сказала Ксения, принимая участие в обсуждении. «Мы обнаружили, что источники магических сигнатур не исчезли, а просто изменили свою активность». Алексей нахмурился. Он чувствовал, что за этим кроется что-то большее, чем просто сражение с темными силами. «Что именно вы имеете в виду?» — спросил он. Северий, стоявший рядом с Ксенией, пояснил. «Мы считаем, что новые сигнатуры могут указывать на активизацию старых магических артефактов или создание новых темных сущностей. Эти силы могли быть частью более сложного плана. Решение о походе». Алексей понимал, что необходимо действовать быстро, чтобы предотвратить дальнейшую угрозу. Он решил собрать своих военачальников и провести стратегическую встречу. Планы должны были быть изменены с учетом новых угроз. «Мы должны укрепить оборону и отправить экспедицию на север, чтобы исследовать источники новых магических сигнатур», — объявил он на совете. «Необходимо выяснить, что именно происходит и как это может повлиять на наше княжество. А что мы будем делать, если источники окажутся слишком мощными?» — спросил один из командиров. «Мы должны быть готовы к любому исходу», — ответил Алексей. «Все варианты должны быть учтены, и мы должны действовать быстро и решительно». Подготовка к экспедиции. Алексей и его советники начали подготовку к экспедиции. Были выбраны лучшие воины и маги, которые отправятся на север, чтобы исследовать новые угрозы. Ксения приняла на себя задачу по подготовке магических защит и созданию амулетов, которые могли бы помочь в сложных условиях. Алексей, несмотря на свое желание лично участвовать в экспедиции, понимал, что он должен оставаться в замке и управлять ситуацией из центра. Он назначил Северия главой экспедиции и доверил ему руководство. «Будьте осторожны», — напутствовал он Северия. «У нас нет права на ошибку. Принесите все необходимые данные и, если возможно, нейтрализуйте угрозу, пока она не стала слишком большой». В сумерках леса. Экспедиция под командованием Северия двинулась на север в глубокие леса, где были обнаружены магические аномалии. Леса были темными и мрачными, их тишина нарушалась лишь звуками шагов и треском веток. Маги, вместе с военными отрядами, следили за каждым колебанием магической энергии, стараясь не упустить ни малейшего изменения. Постепенно лес становился все более насыщенным магической энергией, и вскоре группа обнаружила таинственные руины, покрытые древними рунами. Эти руины излучали зловещую ауру, которая заставила всех насторожиться. «Мы на правильном пути», — сказал Северий, осматривая руины. «Здесь мы можем найти ключевые подсказки относительно источника этой магической активности». Тайное послание. В центре руин, среди древних камней, была найдена затерянная рукопись. Когда Ксения расшифровала ее, стало ясно, что в ней содержалась информация о древнем артефакте, который мог быть использован для пробуждения и управления темными силами. «Это может быть то, что мы искали», — сказала Ксения, показывая текст. «Артефакт был спрятан для того, чтобы никто не мог его использовать. Если он будет активирован, это может вызвать катастрофические последствия». Северий принял решение исследовать дальнейшие следы, чтобы узнать, где именно может находиться артефакт. Группа углубилась в лес, готовясь к возможным столкновениям с охранными магическими существами. Сражение в лесах. Вскоре группа столкнулась с охранниками, вызванными древними заклинаниями. Существа, состоящие из магической энергии теней, атаковали экспедицию. Битва была жестокой, и каждый участник команды должен был проявить все свои навыки, чтобы выжить и защитить своих товарищей. Сиверия и его отряд действовали слаженно, используя свои магические и боевые способности, чтобы победить темных существ. Ксения активно использовала защитные заклинания, создавая магические щиты для защиты от атак. После тяжелой борьбы, экспедиция смогла одержать победу над охранниками и продолжила свой путь. Они нашли скрытый вход в подземелье, которые, судя по всему, скрывали артефакт. Открытие артефакта. В подземельях они обнаружили древний кристалл, окруженный магическими рунами. Он светился темным светом, который казался как бы живым. Ксения осторожно подошла к нему и начала изучение. «Этот кристалл может быть источником темной магии», — сказала она. «Если его активировать, последствия могут быть разрушительными». Сиверия и его отряд использовали все свои магические ресурсы, чтобы изучить и обезвредить кристалл, не нарушив его магические свойства. Возвращение и планирование. Когда экспедиция вернулась в замок, Алексей встретил их с тревогой и нетерпением. Полученные данные были тщательно изучены, и на основании информации было разработано новое стратегическое планирование. «Мы должны предотвратить активизацию кристалла и укрепить нашу защиту», заявил Алексей. «Это важный элемент в наших усилиях по защите княжества». Ксения и ее команда начали работу над нейтрализацией угрозы, а Сиверий сосредоточился на укреплении оборонительных позиций и подготовке к возможным атакам. Пророчество и надежда. Когда все задачи были выполнены, Алексей вновь встал на стены замка, глядя на горизонты. Он чувствовал, что его путь только начинается и что впереди его ждут новые испытания и вызовы. Каждое испытание, через которое он проходил, укрепляло его решимость и готовность к новым битвам. Алексей знал, что его путь будет трудным, но с поддержкой своих союзников и преданных воинов он был готов встретить любую угрозу, которая могла бы встать на его пути. Так завершилась еще одна глава в жизни князя Александра, открывая путь к новым достижениям и испытаниям. Глава 13. Зов границы. Часть 1. Неожиданное послание. Прошло несколько недель с момента возвращения экспедиции, и замок Александра, казалось, погрузился в относительное спокойствие. Ожидание новой атаки с севера становилось невыносимым. Каждый день приносил новую дозу тревоги и неуверенности. Алексей, привыкший к напряженной жизни в своем прежнем мире, начал чувствовать груз ответственности за тысячи людей, находящихся под его защитой. Однажды вечером, когда Алексей сидел за столом, внимая отчетом своих офицеров, в дверь постучался вестовой. «Ваше высочество, к вам срочная депеша», — произнес он, протягивая маленький свиток, запечатанный знаком неизвестного рода. Алексей взял свиток и медленно развернул его. Внутри было всего несколько слов, написанных старинным стилем, будто написанных кем-то, кто владеет магией или древними знаниями. «Граница не устоит, тьма подступает. Спасите Грааль». «Грааль?» — нахмурился Алексей, непонимание смысла. Ксения и Сиверий, присутствующие при этом, тут же обратили внимание на слово. «Это древний магический артефакт», — пояснила Ксения. «Легенды говорят, что Грааль хранит в себе огромную силу, но никто не знает его истинного назначения. Он может как спасти, так и разрушить мир. Мы должны понять, что это за угроза и откуда она исходит», — добавил Сиверий. «Возможно, это связано с темными силами, которые мы недавно встретили в лесах». Часть 2. Подготовка к походу. Решив не терять времени, Алексей созвал совет, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Вся знать, маги и военные княжества собрались в тронном зале. Алексей, облаченный в свой княжеский наряд, стоял перед ними, объясняя суть тревожного послания. «Мы не знаем, кто отправил это послание», — начал он. «Но нам ясно одно, угроза реальна. Грааль может стать ключом к победе или поражению». В зале повисло напряженное молчание. Воины перешептывались, маги обдумывали возможные последствия. Наконец, один из старейших военачальников выступил вперед. «Ваше высочество», — сказал он, — «как бы ни была велика угроза, мы готовы идти с вами до конца». Алексей кивнул, чувствуя поддержку своих людей. «Тогда мы должны начать готовиться к походу», — сказал он. «Экспедиция на границу должна начаться как можно скорее». Часть 3. Путешествие к границе. Подготовка заняла несколько дней, но вскоре все было готово. Огромный отряд, включающий лучших воинов и магов княжества, отправился в путь к далекой границе. Алексей, Ксения и Сивери шли во главе экспедиции, чувствуя нарастающее напряжение. Леса становились все более мрачными, погода менялась. Холодный ветер с севера приносил предчувствие надвигающейся беды. Маги постоянно ощущали изменения в магическом поле, что-то или кто-то пытался нарушить баланс сил. «Я чувствую их», — сказала Ксения однажды ночью, когда они разбили лагерь на опушке леса. «Тьма близко. Эти леса больше не принадлежат свету». Алексей внимательно слушал ее, ощущая, как напряжение вокруг нарастает. Он не мог позволить себе паниковать, ведь от его спокойствия зависели все, кто шел с ним. Часть 4. Нападение теней. Однажды ночью, когда лагерь был погружен в тишину, раздался зловещий шепот. Воины, стоявшие на страже, едва успели поднять тревогу, как с деревьев стали появляться тени. Эти существа, казалось, были сотканы из самой тьмы, и их глаза светились багровым огнем. «Это необычные существа», — сказал Сивери, готовя магическое заклинание. «Они пришли из глубин тьмы». Бой начался внезапно и жестоко. Воины княжества сражались отважно, но тени были сильные и быстры. Их магические способности делали их опасными противниками. Ксения и другие маги создавали защитные барьеры, пытаясь удержать волну тьмы, но с каждым мгновением их силы истощались. Алексей, с мечом в руках, лично возглавил бой. Его тело уже давно привыкло к военной дисциплине, и навыки, полученные в этом мире, помогли ему сразить ни одного врага. Однако противник был необычным, и победа казалась все более далекой. Часть 5. Раскрытие тайны Грааля. После жестокой битвы, изможденные, но не сломленные, Алексей и его отряд продолжили путь. Понимание того, что тьма уже захватила часть этих земель, вселяло тревогу, но они не могли остановиться. Каждый день приближал их к границе, где, по слухам, скрывался Грааль. Когда они, наконец, добрались до древнего храма, спрятанного среди горных перевалов, все вокруг дышало древностью. Храм был разрушен временем, но его стены все еще сохраняли силу. Магические руны светились бледным светом, а в центре огромного зала стоял алтарь, на котором лежал тот самый Грааль. Но как только Алексей и его спутники приблизились к алтарю, стены храма начали дрожать, а из-под земли стали выходить еще более мощные тени. Они охраняли артефакт, готовые уничтожить каждого, кто осмелится его коснуться. «Нам нужно разобраться с этими существами, прежде чем мы сможем забрать Грааль», — сказал Алексей, поднимая меч. «Приготовьтесь». Бой был жестоким, но Алексей, благодаря своим стратегическим решениям и поддержке магов, смог победить врага. Когда все закончилось, он подошел к алтарю и взял в руки Грааль. «Теперь мы должны понять, как использовать его силу», — сказал он, взглянув на Ксению и Сиверия, — «и сделать это быстро, потому что тьма не остановится». Часть 6. Пророчество Грааля. Но как только Алексей взял Грааль в руки, он почувствовал мощный поток магии, пронизывающий его тело. Видения начали мелькать перед его глазами, города, охваченные пламенем, миры, решающиеся в хаосе. Тьма, которую они видели до этого, была лишь прелюдией к чему-то гораздо большему. «Грааль не просто артефакт», — прошептала Ксения, глядя на сияющий объект. «Это ключ к другим мирам». Часть 7. Голос из тьмы. Алексей стоял с Граалем в руках, поглощенный мощными видениями. Его разум пытался осознать все происходящее, но каждый миг сливался в калейдоскоп образов. Боги, существа из других миров, армия из тени, все это мелькало перед его глазами. «Ты видишь будущее», — князь, раздался низкий, глубокий голос, будто из самой глубины его разума. «И это будущее зависит от тебя». Алексей замер, глядя на пустоту, откуда раздавался голос. «Кто ты?» — спросил он, пытаясь сосредоточиться на источнике этого голоса. «Я — тот, кто был заточен в этом Граале веками», — ответил голос. «Меня звали Истрин, и я был одним из стражей границ миров. Но меня предали, и теперь мое проклятие заперто в этом артефакте». Алексей молчал, ощущая, как энергия артефакта медленно поглощает его разум. «Что тебе нужно от меня?» — спросил он, понимая, что этот голос — не просто иллюзия. «Ты освободишь меня», — прошептал голос, — «и теперь у тебя есть выбор. Я могу помочь тебе обрести силу, достаточную для того, чтобы защитить твой мир от тьмы. Но взамен мне нужно одно — свобода». Алексей сжал кулаки. Он чувствовал, что не может доверять этому существу, но одновременно понимал, что от силы, заключенной в Граале, зависит многое. Тьма уже подступала, и времени на сомнения не было. «Если я освобожу тебя, что ты сделаешь?» – спросил он, осторожно подбирая слова. «Я верну баланс между мирами», – ответил Истрин. «Я не стану твоим врагом, но если ты оставишь меня здесь, ты потеряешь единственную возможность победить силы тьмы, которые сейчас пробуждаются». Часть 8. Решение Алексея. Алексей стоял перед выбором, который мог изменить не только судьбу его княжества, но и всего мира. С одной стороны, он понимал, что Истрин мог оказаться опасным врагом, если тот окажется лжецом. С другой стороны, его мир уже сталкивается с неминуемой гибелью. «Я готов заключить сделку», — наконец произнес Алексей, глядя в пустоту перед собой. «Но если ты предашь меня, я найду способ вернуть тебя обратно. Я приму твое условие, князь», — ответил голос. «Подними Грааль над головой и призови мое имя. Я освобожусь и помогу тебе в твоей борьбе». Алексей медленно поднял артефакт. Он почувствовал, как энергия начала нарастать вокруг него, и произнес: «Истрин, дух стражи миров, я призываю тебя». В тот же момент Грааль засветился ярким светом. Вокруг Алексея закружился вихрь магической энергии, и древние руны на стенах храма загорелись странным сиянием. Из артефакта вырвался поток силы, и перед Алексеем материализовалась фигура, высокий человек, облаченный в доспехи, но с глазами, светящимися тьмой. Истрин поклонился перед Алексеем, подтверждая свое обещание. «Теперь, князь, ты обладаешь силой, способной изменить судьбу этого мира. Но помни, с каждым шагом вперед ты приближаешься к истине, которую не каждый может выдержать». Часть 9. Встреча с границей. После встречи с Истрином, Алексей и его отряд продолжили свой путь к границе. Все воины и маги чувствовали изменившуюся атмосферу вокруг князя. Его аура стала намного сильнее, и маги княжества видели, что что-то в нем изменилось. Ксения, идущая рядом с Алексеем, не могла скрыть своей тревоги. Он ощущала присутствие Истрина, но не знала, к чему это приведет. «Алексей», — тихо сказала она однажды вечером, когда они разбили лагерь, — «ты понимаешь, что теперь все изменилось. Этот дух может быть как союзником, так и опасностью». Алексей кивнул. «Я знаю», — ответил он, — «но у нас не было другого выбора. Тьма уже на пороге, и я должен был рискнуть. Без этой силы у нас не было бы шансов». Ксения молчала, но ее глаза выдавали беспокойство. Она знала, что магия, с которой связался Алексей, могла оказаться намного более разрушительной, чем он себе представлял. Когда они подошли к самой границе, перед ними открылось ужасное зрелище. Весь горизонт был окутан густым черным туманом, из которого слышались жуткие звуки, напоминающие крики и стоны. «Это и есть граница», — произнес Сиверий, глядя на наступающий мрак. «Тьма уже здесь». Истрин шагнул вперед, глядя на это явление. «Ваша задача — удержать этот барьер», — сказал он, обращаясь к Алексею и его отряду. «Но это лишь начало. Грааль пробудил силы, которые мы еще не понимаем до конца». Часть 10. Битва за границу. В ночь, когда армия тьмы атаковала, Алексей стоял на передовой. Вокруг него разгорелась битва, маги княжества сражались плечом к плечу с воинами. Темные существа, что ранее напали на лагерь, теперь явились в куда большем количестве. Их глаза сверкали, как огни, а тела состояли из теней тумана. «Защищайте барьеры!» – закричал Алексей, чувствуя, как его собственная магия переплетается с силой Истрина. Он поднял меч, и вокруг него вспыхнула магическая аура, защищая его людей от ударов тьмы. Истрин сражался рядом с ним, его движения были молниеносными, а сила – непостижимой. Каждый его удар разрывал существа из тени на куски, и магическая энергия окутывала поле боя. Ксения, держа в руках свой посох, создавая мощные заклинания, поддерживая барьеры. Но с каждым мгновением ее силы истощались, а давление тьмы становилось невыносимым. В какой-то момент Алексей почувствовал, как нечто великое и древнее приближается. Из тумана вышла фигура, одетая в черные доспехи, с глазами, горящими ярче всех остальных существ. Это был Вартиус Тьмарь, тот самый древний дух, который пробудился в начале их путешествия. «Ты, тот, кто бросил мне вызов». Его голос разнесся над полем битвы. «Ты смеешь сопротивляться самой тьме?» Алексей сжал рукоять меча сильнее. «Я не боюсь тебя, Вартиус», — ответил он. «Я сделаю все, чтобы защитить этот мир». Вартиус засмеялся, и его смех эхом разлетелся по окрестностям. «Ты глуп, смертный, если думаешь, что можешь победить меня. Но я дам тебе шанс, Сразись со мной один на один. Часть 11. Финальная дуэль. Битва между Алексеем и Вартиусом развернулась в эпицентре поля боя. Окружающий мир словно застыл, поглощенный противостоянием двух мощных сил. Алексей, сжимая меч, чувствовал, как магия буквально течет по его венам, усиливая каждое движение. С другой стороны, Вартиус, древний дух тьмы, вызывал ужас одним лишь своим присутствием. Его фигура была обрамлена вихрями тьмы, и каждый его шаг оставлял следы разрушения. «Ты слишком долго играл с силами, которые тебе не подвластны», — холодно произнес Вартиус. Его голос, казалось, разносился эхом в сознании Алексея. «Ты не понимаешь, что сила, которую ты пытаешься использовать, это всего лишь отблеск настоящей тьмы». Алексей стоял напротив, глядя в глаза своему врагу. Тьма, исходящая от Вартиуса, казалась плотной и тяжелой, словно ее можно было потрогать. Но внутри себя Алексей чувствовал не только страх, но и ясную решимость. «Возможно, я и не знаю всех тайн магии», — ответил Алексей, сжав рукоять меча сильнее. «Но я знаю одно, ты не разрушишь этот мир, не сегодня». Внезапно Вартиус резко взмахнул рукой, и из земли вырвались черные, искрящиеся цепи, которые стремительно направились к Алексею, пытаясь окутать его и обездвижить. Алексей успел активировать свой магический щит, и вокруг него засветилась яркая аура. Часть цепей разбилась о барьер, но несколько из них все же достигли цели, сжавшись вокруг его тела. «Ты недооцениваешь силу тьмы, смертный!» — злобно выкрикнул Вартиус, приближаясь к Алексею с кинжалом, черным, как сама ночь, готовым нанести смертельный удар. Однако Алексей не собирался сдаваться. Он сосредоточил всю свою силу на одном мощном заклинании, которое учил Сивериим. Его глаза вспыхнули светом, и цепи начали дрожать, а затем разрываться под воздействием силы. В мгновение ока Алексей освободился и нанес ответный удар, направляя магический импульс в сторону Вартиуса. Вартиус едва успел уклониться, но магия Алексея оказалась неожиданно мощной. Вартиуса отбросила назад, и он с трудом восстановил равновесие. «Как ты?» – произнес он с удивлением в голосе. «Ты не мог научиться так быстро управлять этой силой. Возможно, я быстрее учусь, чем ты думал», – Алексей улыбнулся, понимая, что его силы не безграничны, но воля к победе укрепляла его с каждой секундой. Вартиус пришел в ярость. Он взметнул руки к небу, и темные облака, словно откликнувшись на его призыв, закрыли солнце. Мир погрузился в сумрак, и холодная, зловещая тьма окутала поле боя. Но Алексей чувствовал, что его магия противостоит этой тьме. «Настало время показать тебе, что такое истинная тьма». Вартиус создал огромную сферу из чистой энергии тьмы, которую он намеревался направить прямо в Алексея. Алексей, чувствуя надвигающуюся угрозу, собрал все свои силы, чтобы противостоять этому удару. Сосредоточившись, он начал плести защитное заклинание, накладывая его слоями. Он знал, что этот момент будет решающим. Когда Вартиус метнул темную сферу, казалось, что весь мир сотрясся от ее мощи. Алексей, чувствуя, как энергия разрывает пространство вокруг него, смог активировать щит в последний момент. Вспышка света и тьмы ослепила всех вокруг, и на мгновение казалось, что оба исчезли в этом смертоносном вихре магии. Однако, когда свет развеялся, Алексей стоял на ногах. Его щит треснул, но он выстоял. «Это невозможно». Вартиус был в ярости. «Никто не может противостоять моей силе». «Ты прав», — сказал Алексей, тяжело дыша. «Но дело не в силе. Дело в том, что я защищаю тех, кто мне дорог. Это придает мне силу, которую ты никогда не поймешь». Вартиус ринулся в атаку, но Алексей был готов. Теперь он понимал, что сила тьмы Вартиуса — это лишь отражение его страха и ярости. Алексей собрал всю свою волю и нанес решающий удар. Его меч, окруженный сияющей магией, вонзился в грудь Вартиуса, разрывая магическую оболочку. «Нет!» — крик Вартиуса эхом разнесся по полю боя, когда его тело начало исчезать в потоке света. Алексей почувствовал, как силы покидают его, но он знал, что победа была за ним. Вартиус исчез, оставив после себя лишь шепот тьмы, а мир медленно начал возвращаться в свое естественное состояние. Алексей стоял посреди поля, окруженный остатками разрушенной армии, но его сердце было спокойно. Глава 14. Пророчество звезд. Часть 1. Новый вызов. Прошло несколько дней после решающей битвы. Замок Александра, истерзанный войной, медленно восстанавливался. Вечером, когда последние лучи солнца касались разрушенных стен, Алексей сидел в своем кабинете, рассматривая свитки и отчеты. Усталость ощущалась в каждом его движении, но тревога не отпускала его. Спокойствие, наступившее после Великой битвы, казалось обманчивым. В дверь постучали, и в кабинет вошел Сиверий. Его лицо было озабоченным, а в руках он держал свиток с печатью, покрытой магическими рунами. «Ваше высочество», — сказал Сиверий, — «это послание пришло от неизвестного отправителя. Оно содержит важную информацию, возможно, касающуюся новых угроз». Алексей поднял взгляд от бумаг и взял свиток. Он осторожно сломал печать и развернул его. Внутри был текст, написанный древним и непривычным стилем. «Звезды предрекают новый конфликт. Легенды пробуждаются, и тьма готовится к новому восстанию. Время пришло искать источник света». Алексей нахмурился, пытаясь понять, что это может значить. Ксения, которая также присутствовала в кабинете, подошла ближе и прочитала текст. «Звезды предрекают новый конфликт», — произнесла она. «Это может быть связано с новыми угрозами или предвестниками. Легенды тьма часто сопровождают магические пророчества. Возможно, что-то древнее и более могущественное пробуждается. Мы должны выяснить, что именно имеет в виду это послание», — добавил Сиверий. «Нам нужно будет исследовать источники и легенды, чтобы понять, как это может повлиять на наш мир». Алексей, обдумав полученное послание, принял решение. «Тогда мы начнем подготовку. Наша следующая задача – найти источник этого света и подготовиться к новому конфликту». Часть 2. Исследование легенд. На следующий день Алексей, Ксения и Сиверий собрали небольшой совет, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Они решили обратиться к древним записям и легендам, чтобы понять природу нового пророчества. Сиверий предложил изучить библиотеку замка, где хранились старинные книги и манускрипты. Ксения также порекомендовала обратиться к магическим источникам, которые могли бы пролить свет на содержание послания. В течение нескольких дней Алексей и его советники погружались в изучение древних текстов. Ксения исследовала магические руны и символы, упомянутые в послании. Сиверий обратил внимание на предсказания, связанные с темными силами и древними пророчествами. Однажды Ксения наткнулась на старинный манускрипт, в котором говорилось о легенде о источнике света. Эта легенда утверждала, что в древние времена, когда мир был погружен в тьму, был найден артефакт, обладающий способностью восстановить баланс и разогнать тьму. «Это может быть тем, что нам нужно», — сказала Ксения, показывая найденный текст. «Источник света может быть ключом к пониманию и преодолению новой угрозы». Алексей внимательно изучил манускрипт. В тексте говорилось о том, что источник света был спрятан в древних местах, защищенных могущественными чарами. Непонятно было только, где именно находился этот источник и как его найти. «Мы должны предпринять путешествие, чтобы найти источник света», — решил Алексей. «Это может быть нашей единственной надеждой на то, чтобы предотвратить новый конфликт». Часть 3. Подготовка к походу. Алексей организовал подготовку для предстоящего путешествия. Он собрал отряд из лучших воинов и магов, которые отправились с ним в путь. Ксения и Сиверий также присоединились к экспедиции, поскольку их знания и магические способности были необходимы для успешного поиска. В течение нескольких дней они собирали припасы, подготавливались к долгому путешествию и исследовали маршруты. Алексей чувствовал, как напряжение нарастает, но знал, что их цель была важной для спасения их мира. «Мы отправляемся на север», — объявил Алексей, обращаясь к своему отряду. «По преданиям, источник света находится в древних горах, которые защищены магическими барьерами. Наша задача — найти его и вернуть с собой, чтобы подготовиться к новой угрозе». Отряд отправился в путь, и вскоре они оказались в лесах, окружающих горах. Погода становилась все более суровой, и леса выглядели мрачнее с каждым днем. Маги чувствовали, как изменяется магическое поле, и настороженность нарастала. «Я ощущаю изменения в магии», — сказала Ксения однажды вечером, когда они разбили лагерь. «Эти леса становятся все более опасными. Магия тьмы пытается проникнуть сюда». Алексей кивнул. «Мы должны быть готовы ко всему. Источник света может быть защищен не только магическими барьерами, но и опасностями, которые мы еще не видели». Часть 4. Препятствия на пути. По мере продвижения вглубь лесов и гор, отряд сталкивался с различными преградами. Леса становились все более темными и зловещими, а погода ухудшалась. Существа, ранее невидимые, начали появляться в их пути, их присутствие создавали все больше трудностей. Однажды ночью, к Когда отряд разбил лагерь, они были атакованы существами, напоминающими тени. Эти существа были быстрые и опасны, и бой был жестоким. «Это необычные существа», — сказал Сиверий, готовя заклинание. «Они явились из глубин тьмы, чтобы остановить нас». Алексей и его воины сражались храбро, защищая лагерь. Ксения и другие маги создавали защитные барьеры, чтобы отразить нападение. Бой был тяжелым, и силы истощались, но команда смогла справиться с угрозой. Когда тени исчезли, отряд продолжил путь, чувствуя, что они приближаются к цели. Горы становились все более высокими и суровыми, и атмосферу вокруг них наполняла все большая напряженность. Часть 5. Встреча с древним храмом. После нескольких дней трудного путешествия, отряд достиг древнего храма, спрятанного среди горных перевалов. Храм был разрушен временем, но все еще сохранял свою мощь. Магические руны на стенах светились бледным светом, а в центре зала стоял алтарь, на котором лежал источник света. Алексей, Ксения и Сиверий подошли к алтарю, но, как только они приблизились, стены храма начали дрожать, и из-под земли начали появляться еще более мощные тени. Эти существа охраняли артефакты и были готовы уничтожить любого, кто осмелится его прикоснуться. «Нам нужно разобраться с этими существами, прежде чем мы сможем взять источник света», — сказал Алексей, поднимая меч. «Приготовьтесь». Бой был напряженным и жестоким. Алексей и его отряд боролись с тенями, используя всю свою силу и навыки. Ксения и маги создавали защитные заклинания, поддерживая бойцов. Сиверий направлял магическую энергию, чтобы удержать защиту. После долгой и тяжелой битвы, отряд смог победить тени. Алексей подошел к алтарю и взял в руки источник света. В тот момент, когда он прикоснулся к артефакту, он почувствовал мощный поток магии, пронизывающий его тело. Часть 6. Видение и откровение. Сразу после того, как Алексей взял источник света, его разум был заполнен яркими видениями. Перед его глазами мелькали образы разрушенных городов, миры, погружающиеся в хаос. Тьма, которую они видели до этого, казалась лишь предвестником чего-то гораздо большего. «Источник света не просто артефакт», – прошептала Ксения, глядя на сияющий объект. «Это ключ к другим мирам». Алексей чувствовал, как магия артефакта проникает в его сознание. Его разум пытался осознать информацию, которую он получал. Видения показывали древние цивилизации, их битвы и падения. Он увидел, как тьма пробуждается в других мирах, и понял, что они сталкиваются не только с локальной угрозой, но и с глобальной катастрофой. «Мы должны вернуться и подготовиться», — сказал Алексей, пытаясь собраться с мыслями. «Эта угроза больше, чем мы могли предполагать». Часть 7. Возвращение и подготовка. Отряд вернулся в замок, принеся с собой источник света. Замок был готов встретить их, и все были удивлены тем, что они принесли. Алексей собрал своих советников и рассказал о видениях и откровениях, которые он получил. «Мы столкнулись с угрозой, которая выходит за пределы нашего мира», — заявил Алексей. «Нам нужно подготовиться к следующему этапу. Возможно, нам придется объединиться с другими мирами и найти способ остановить надвигающуюся тьму». Ксения и Сиверий начали исследовать, как использовать источник света для защиты и подготовки к возможной войне. Они работали над магическими ритуалами и стратегиями, чтобы укрепить защиту и быть готовыми к любым угрозам. Алексей чувствовал, как ответственность ложится на его плечи. Он знал, что их мир стоит на краю пропасти, и они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу. С каждым днем они приближались к новым испытаниям, но Алексей был готов встретить их лицом к лицу и защитить свой мир от любой угрозы. В конце концов, он понимал, что будущее было неопределенным, но он был решим встретить его с мужеством и решимостью. Они были готовы к новым вызовам и к борьбе, которая только начиналась. Часть 8. Союзники и новые открытия. Прошло несколько недель с момента возвращения отряда в замок. Работы по укреплению замка и подготовке к предстоящей угрозе шли полным ходом. Алексей знал, что для успешной борьбы с новой тьмой им потребуется помощь не только своих сил, но и союзников из других земель и миров. Ксения и Сиверий продолжали изучать источник света, и их исследования приносили все новые открытия. Оказалось, что артефакт был связан с древними магическими линиями, которые проходили через множество миров. Эти линии связывали разные миры и позволяли перемещаться между ними. Это открытие дало надежду, что они смогут найти союзников и источники силы, которые помогут в предстоящей битве. Алексей собрал совет, чтобы обсудить возможные действия. В зале собрались важные фигуры. Ксения, Сивери, воеводы, маги и мудрецы. Алексей встал перед ними, полон решимости и уверенности. «Мы столкнулись с угрозой, которая выходит за пределы нашего мира», – начал он. «Для успешной борьбы нам необходимо объединить усилия с нашими союзниками из других земель. Я предлагаю отправиться в дипломатические миссии, чтобы заручиться поддержкой и узнать, как мы можем использовать магические линии для усиления нашей обороны». Советники кивнули, понимая важность решения. Ксения выступила с предложением. «Я могу провести ритуал, чтобы установить контакт с другими мирами и направить наши послания через магические линии. Мы сможем получить помощь и информацию от тех, кто находится далеко от нас». Алексей согласился с этим предложением. В течение следующих нескольких дней Ксения подготовила ритуал. Она создала магические круги и символы, которые позволили бы им передавать послания и запросы союзникам в других мирах. Когда ритуал был завершен, Ксения смогла установить контакт с несколькими ключевыми фракциями и цивилизациями. Она получила ответ от некоторых из них, и в их ответах были обещания помощи и поддержки. Союзники готовы были предоставить ресурсы, магическую силу и военную мощь. Часть 9. Дипломатическая миссия. Алексей выбрал несколько доверенных лиц для дипломатической миссии. В их число вошли Ксения, Сивери и несколько воевод. Они отправились в ближайшие земли, чтобы заручиться поддержкой и укрепить союзнические отношения. Первая остановка была в Леденящих землях, где жили воины из древних кланов. Эти кланы были известны своей силой и умением выживать в самых суровых условиях. Алексей и его посольство прибыли в их крепости и были встречены с уважением. Во время встречи с вождями кланов Алексей рассказал о новой угрозе и необходимости объединения сил. Вожди кланов выслушали его внимательно и обсудили возможное сотрудничество. После долгих переговоров они согласились поддержать их, предоставив войска и ресурсы. Следующей остановкой была Великая Библиотека, где хранились древние знания и магические ритуалы. Здесь Алексей встретился с магами, которые могли предоставить информацию о магических линиях и способах их использования. Они помогли ему разобраться в сложных магических текстах и предложили несколько ритуалов, которые могли бы укрепить защиту замка. Последней остановкой была Земля Теней, где обитали могущественные существа, обладающие знаниями о тьме и ее происхождении. Алексей и его команда были приняты с настороженностью, но смогли убедить правителя Земли Теней в необходимости объединения сил. В ответ они получили древние артефакты и информацию, которая могла помочь в борьбе с тьмой. Часть 10. Подготовка к битве. После возвращения из дипломатической миссии Алексей и его советники начали подготовку к предстоящей битве. Союзники предоставили необходимые ресурсы, войска и магические предметы. Замок был укреплен, и магические барьеры были усилены. Ксения и Сивери продолжали работать над укреплением магической защиты и подготовкой ритуалов. Они также начали создавать новые заклинания и амулеты, которые могли бы помочь в бою. Алексей организовал обучение для своих воинов и магов, чтобы они могли эффективно использовать новые артефакты и магические способности. Он проводил регулярные тренировки и стратегические совещания, чтобы подготовить своих людей к различным сценариям боя. Каждый день приносил новые вызовы, но Алексей чувствовал, что они становятся все более готовыми к предстоящей битве. Его решимость и уверенность в своих силах росли, и он понимал, что они на грани чего-то великого. Часть 11. Конец подготовки и начало конфликта. Наступил день, когда подготовка была завершена, и Алексей чувствовал, что они готовы встретить любое испытание. Магические линии, союзники и артефакты были готовы к использованию. Все силы были собраны, и они ожидали приближающейся угрозы. Алексей собрал своих советников и воинов для последнего совещания перед началом конфликта. Он посмотрел на своих людей, полон решимости и уверенности. «Мы достигли этого момента благодаря вашей храбрости и преданности», — сказал он. «Мы подготовились к встрече с тьмой и теперь должны стоять вместе, как единое целое. Мы будем сражаться за наш мир и за будущее наших людей». Во время совещания Ксения провела финальный ритуал, чтобы активировать магические барьеры и усилить защиту. Все были готовы, и Алексей чувствовал, что они подошли к решающему моменту. В ту ночь, когда звезды загорелись на небесах, Алексей и его отряд стояли на стенах замка, готовые встретить надвигающуюся тьму. Они знали, что их ждет великое испытание, но были готовы бороться до последнего. С предстоящей угрозой, которая могла изменить ход истории, Алексей был полон решимости защитить свой мир и сделать все, что в его силах, чтобы сохранить мир и гармонию. Борьба только начиналась, и они были готовы встретить ее лицом к лицу. Глава 15. Эхо битвы. Часть 1. Приближение тьмы. Наступила ночь, и все вокруг замка погрузилось в мрак. Не было ни звука, ни движения, только легкий ветерок шевелил листья деревьев. Вся обстановка напоминала тишину перед бурей. Алексей стоял на стенах замка, глядя на горизонты, которые скрывались в тени надвигающейся угрозы. Свет от магических барьеров озарял окружающее пространство, создавая иллюзию спокойствия. Но Алексей знал, что это спокойствие было временным. Пророчества и магические сигналы свидетельствовали о том, что тьма не просто надвигается, она уже приближается к их миру. На протяжении нескольких дней магические барьеры, созданные Ксенией и Сиверием, работали без сбоев, но Алексей чувствовал, что они на грани своего предела. Магические линии, поддерживающие защиту, колебались, как и сама природа, под натиском тьмы. Часть 2. Встреча с врагом. Когда наступила ночь, Алексей увидел, как в небе появились первые признаки надвигающегося врага. Темные облака начали сгущаться, и огромные теневые существа, порождаемые древним духом Вартиусом, начали медленно спускаться на землю. Громадные формы, словно черные воронки, двигались в сторону замка. Мрак, исходящий от них, был настолько плотным, что казался осязаемым. Алексей почувствовал, как страх и напряжение окутывают его и его людей, но он знал, что не может позволить себе сломаться. Вскоре на поле боя появились войска Вартиуса. Они были многочисленны, и их форма напоминала жуткие мракобесные тени, наполненные злобой и разрушением. Магические барьеры замка уже начали трещать под их давлением. Часть 3. Схватка. Алексей, Ксения и Сиверий стояли на передовой, готовые встретить врага. Войска замка были в полном боевом строю, и каждый из них был готов к предстоящему бою. Алексей поднял свой меч, и его магическая энергия наполнила воздух, создавая сверкающий щит вокруг него. Бой начался с оглушительного крика и взрывов магической энергии. Тени атаковали с яростью, но магические барьеры замка выдерживали первую волну. Алексей и его соратники начали активировать ритуалы и заклинания, чтобы поддерживать защиту и усиливать свои атаки. Ксения, стоящая рядом с Алексеем, проводила сложные магические ритуалы, направляя энергию источника света против врагов. Светлые стрелы и магические всплески били в тьму, осветляя поле боя и ослабляя силу врага. Сиверий использовал свою мощную магию, чтобы создавать защитные барьеры и обрушивать шквальные атаки на темные существа. Он комбинировал свои заклинания с боевыми атаками войск, пытаясь пробить линии врага и остановить их натиск. Часть 4. Роль союзников. Союзники, прибывшие из разных миров, также приняли участие в битве. Воины леденящих земель сражались с неустанной решимостью, их острые клинки и леденящие атаки помогали замедлять продвижение врага. Великие маги из библиотеки использовали свои знания, чтобы создавать магические ловушки и барьеры, которые помогали защищать замок и устранять угрозу. Существа из земли теней, хотя и не были полностью готовы к прямому столкновению, использовали свои знания о тьме, чтобы ослабить ее влияние. Их магические артефакты и заклинания действовали на врага, ослабляя его силу и создавая хаос в рядах противника. Часть 5. Внезапный поворот. Сражение шло уже несколько часов, и хотя Алексей и его союзники пытались держать оборону, тьма продолжала наступать. Ксения заметила, что магические линии начали ослабевать, и барьеры начали трескаться. Она передала эту информацию Алексею, который понял, что им нужно что-то предпринять. Тогда Сиверий предложил рискованный план. Он знал о древнем ритуале, который мог усилить магические линии и создать новый уровень защиты, но для этого нужно было влить в него огромное количество магической энергии. Этот ритуал требовал жертвенности и полной концентрации. Алексей согласился на этот план. Ксения и Сиверий начали подготовку к ритуалу, а Алексей сосредоточился на защите своих людей, отвлекая врага и создавая пространство для завершения ритуала. Часть 6. Кульминация битвы. Ритуал был начат, и магическая энергия заполнила воздух, создавая яркий свет. Ксения и Сиверий, погруженные в свою работу, начали концентрироваться на усилении барьеров и заклинаний. Тьма, увидев это, усилила свои атаки, пытаясь разрушить процесс. Алексей и его войска боролись с яростью, защищая ритуал от постоянных атак. Каждый раз, когда тьма пыталась пробить их защиту, Алексей и его люди сражались с удвоенной силой, не позволяя врагу одержать победу. Ритуал достиг своего пика, и внезапно магическая энергия вспыхнула ярким светом, создавая мощный магический щит вокруг замка. Тьма начала отступать под натиском нового барьера, и враг потерял свою силу. Часть 7. Последствия битвы. Когда ритуал был завершен, и магический щит укрепил защиту замка, тьма начала отступать. Враги, не выдержав такого давления, начали исчезать, и поле боя вновь наполнилось звуками победы. Однако цена этой победы была высока. Алексей и его союзники осмотрели поле боя. Множество воинов и магов были ранены или погибли, а замок понес значительные разрушения. Но среди этих потерь было и чувство гордости и удовлетворения от того, что они смогли отразить нападение. Ксения и Сивери, истощенные после ритуала, были счастливы, что удалось укрепить защиту, но также понимали, что предстоит еще много работы, чтобы восстановить магические линии и полностью закрыть пробелы, через которые тьма могла проникнуть. Часть 8. Новое начало. Алексей собрал своих советников и союзников для обсуждения дальнейших действий. Они понимали, что хотя битва была выиграна, угроза не исчезла полностью. Вартиус Тьмарь все еще оставался опасностью, и им нужно было продолжать подготовку. Пока замок восстанавливался, Алексей и его союзники продолжали исследовать новые пути для борьбы с тьмой. Они углублялись в изучение древних знаний, искали новые артефакты и готовились к возможным будущим атакам. Алексей также уделил внимание восстановлению своих войск и поддержке магии. Он знал, что их мир нуждается в сильной защите, и был решительно настроен продолжать борьбу до полной победы над Вартиусом и его темными силами. Пока мир восстанавливался, Алексей чувствовал, что это только начало великой борьбы. Впереди было еще много испытаний, но он был полон решимости защитить свой мир и сделать все возможное, чтобы сохранить мир и гармонию. Так завершилась великая битва, но война с тьмой продолжалась. Алексей и его союзники были готовы к следующему этапу своего пути, полные надежды и решимости на победу. Часть 9. Восстановление и размышления. После победы над силами тьмы Алексей погрузился в работу по восстановлению замка и укреплению своих позиций. Весь замок был в руинах, и восстановление потребовало бы много времени и усилий. Дворец был частично разрушен, стены обрушены, и многие здания нуждались в срочном ремонте. Алексей организовал команды рабочих и магов, которые начали восстанавливать оборонительные сооружения и укреплять барьеры. Восстановление не ограничивалось только физическим ремонтом. Необходимо было вернуть магические линии и защитные заклинания в нормальное состояние. Ксения и Сивери также активно участвовали в восстановлении магических структур. Ксения сосредоточилась на восстановлении магических резервуаров и обновлении ритуальных кругов, а Сивери работал над усилением барьеров и защитных заклинаний. Алексей использовал это время, чтобы обдумать последствия недавних событий. Он понимал, что хотя они смогли отразить нападение, их мир был изменен навсегда. Тьма, которую они видели, была только началом, и им предстоит столкнуться с еще более серьезными угрозами в будущем.